Нет. Но он говорил с тобой о справедливости. Да. А как ты понимаешь справедливость? Это когда все по-честному. Она посмотрела на меня с вызовом и уперлась руками в то плоское место, где потом у нее будут бедра. От напряжения сморщилась полоска лба, видимая под челкой. Губы ее скривились, и она погрозила пальцем. Это было нечестно и глупо. Надо было все сделать по честной справедливости. Надо было его убить этой кислотой. Ты очень сердита на Микокси. Еще один недоверчивый взгляд на этого идиота в кресле. Я сказал, это хорошо, то, что ты по-настоящему на него разозлилась. Раз ты на него злишься, значит, не боишься его. Обе ее руки были сжаты в кулаки. Она разжала их, уронила, вздохнула и посмотрела на пол, потом опять начала месить и катать ком теста. Я подошел к ней и опустился на колени, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, если она захочет поднять свои. Ты очень умная девочка, Мелисса, и ты мне очень-очень помогла, потому что не побоялась говорить о страшном. Я знаю, как тебе хочется больше никогда не бояться. Я уже помог многим детям. Смогу помочь и тебе. Молчание. Если тебе хочется поговорить еще немного о Микокси, или о ворах, или о чем-то другом, то давай поговорим. Но если не хочешь, то и не надо. У нас с тобой еще осталось время до возвращения Джейкоба. Мы можем провести его так, как ты хочешь. Ни движения, ни звука. Секундная стрелка на часах в виде банджо на противоположной стене комнаты обежала половину круга. Наконец она подняла голову, обвела глазами всю комнату, избегая смотреть на меня, потом вдруг взглянула мне прямо в глаза и прищурилась, будто хотела, чтобы я был в фокусе. «Я порисую», — сказала она, — «но только карандашами, а не мелками. Они сильно пачкают». Она медленно водила карандашом, высунув кончик языка с одной стороны рта. Ее художественные способности были выше среднего уровня, но законченное творение поведало мне лишь о том, что на первый раз с нее довольна. Она нарисовала улыбающуюся девочку рядом с улыбающимся котом перед красным домом и дерево с толстым стволом, усыпанное яблоками. А над всем этим огромное золотое солнце с лучами в виде рук. Закончив рисунок, она подтолкнула его через стол и сказала, «Возьмите это себе». «Спасибо. Потрясающая вещь. Когда я приду в следующий раз?» «Как тебе дня через два? В пятницу?» «А почему не завтра?» «Иногда бывает лучше, если дать детям какое-то время подумать о том, что произошло, а потом уж продолжать». «Я думаю быстро», — сказала она. «И я не все еще рассказала». «Ты правда хочешь прийти завтра?» «Я хочу вылечиться». «Ну что ж, ладно. Мы могли бы встретиться в 5 часов, если Джейкоб сможет тебя привести». «Он сможет», — сказала она. «Он тоже хочет, чтобы я выздоровела». Я пошел проводить ее через отдельный выход и заметил идущего по коридору Датчи с бумажным пакетом в руке. Увидев нас, он нахмурился и посмотрел на часы. Мелисса сказала, «Джейкоб, мы должны опять приехать к нему завтра в 5 часов». Подняв брови, Датчи сказал, «Я как будто бы вовремя, доктор». «Вы точны», — сказал я. «Я просто показывал Мелиссе отдельный выход». «Чтобы другие дети не увидели меня и не узнали, кто я», — сказала она. «Это частная жизнь». «Понятно», — сказал Датчи, посмотрев в обе стороны коридора. «Я вам кое-что принес, юная леди, чтобы дотерпеть до обеда». Верхняя половина пакета была аккуратно сложена гармошкой. Он открыл пакет кончиками пальцев и достал оттуда овсяное печенье. Мелисса радостно пискнула, взяла у него печенье и приготовилась откусить. Датчи кашлянул. Мелисса застыла с печеньем в руке. «Спасибо, Джейкоб». «На здоровье, юная леди». Она повернулась ко мне. «Хотите печенье, доктор Делавер?» «Нет, Мелисса, спасибо». Я почувствовал себя поступающим в школу обаяния. Она облизнула губы и приступила к поглощению печенья. Я сказал: «Мне хотелось бы поговорить с вами одну минуту, мистер Датчи». Он снова взглянул на часы. «Движение на шоссе. Чем дольше мы задерживаемся...» Я перебил его. «В ходе сеанса кое-что выяснилось, кое-что важное». Он сказал: «Право же, это совсем...» Я заставил себя терпеливо улыбнуться. «Если я хочу сделать свою работу, то мне потребуется помощь, мистер Датчи». У него на лице появилось такое выражение, словно я испортил воздух на посольском обеде. Он еще раз кашлянул, сказал: «Подожди минутку, Мелисса», и отошел на несколько шагов дальше по коридору. Мелисса с набитым ртом проводила его глазами. Я улыбнулся ей. «Мы всего на одну секунду, малышка». И присоединился к нему. Он посмотрел в обе стороны коридора и сложил руки на груди. «Что случилось, доктор?» При ближайшем рассмотрении он оказался гладко выбритым, и от него пахло лавровишневой водой и свежевыстиранным бельем. Я сказал: «Девочка говорила о том, что случилось с ее матерью, о каком-то человеке по имени Микокси». Он вздрогнул. «Право же, сэр, это не в моей компетенции. Это важно, мистер Датч, и явно связано с ее страхами. Лучше, если ее мать...» «Правильно. Но дело в том, что я звонил несколько раз и просил передать ее матери, чтобы она связалась со мной, но так и не дождался звонка. Обычно я не соглашаюсь даже просто встретиться с ребенком без непосредственного участия родителей. Но Мелиссе явно нужна помощь, и немалая. Я берусь ей помочь, но для этого мне необходима информация». Он так долго и так старательно жевал щеку, что я испугался, как бы он не прогрыз ее насквозь. Стоя в отдалении, Мелисса уплетала печенье и пристально смотрела в нашу сторону. Наконец он сказал: «Это все случилось еще до рождения девочки. Хронологически это может быть и так, но не психологически». Он долго изучающе смотрел на меня. Капелька влаги выступила у него в уголке правого глаза. Она была не больше бриллиантика на дешевом обручальном кольце. Он мигнул, и капелька исчезла. «Право же, я в крайне неловком положении. Я служу в этом доме». Я не стал настаивать. «Хорошо, я не хочу ставить вас в затруднительное положение, но прошу вас передать от моего имени, что кто-то должен со мной поговорить в самое ближайшее время». Мелисса пошаркала ногами. Печенье исчезло. Датчи посмотрел на нее серьезным, но удивительно нежным взглядом. Я сказал: «И я действительно жду ее завтра в 5». Он кивнул, подошел ближе еще на шаг, так что мы почти соприкасались, и прошептал мне на ухо: «Она произносит Микокси, но этого проклятого негодяя звали Маклоски, Джоэль Маклоски». Он опустил голову и выдвинул ее вперед, словно выглядывающая из своего панциря черепах. Ждал, как я на это отреагирую.